послышался второй удар, эхом отдавшийся в горах. Петр вдруг низко поклонился Лене и пошел к дому, оставляя сапогами темный след по мокрой в каплях траве. Уже совсем рассвело, дождь перестал, но было пасмурно, когда Сережа возвращался в отряд. Мужики, бабы, дети, выглядывавшие из окон и из-за изгородей, все, казалось, знали, откуда он идет, и все считали его до конца грязным человеком. Лучше было не вспоминать, как его при бабке и детях рвало на глиняный пол, и Фрося с лицом полным искренней жалости заставляла пить огуречный рассол. Но как не ужасно было все это, Сережа любил Фросю. Правда, кто-то внутри него все время разрушал представление о том, как он женится на ней. Но он думал об этом, и мысль эта была приятна ему, когда он представлял себе их жизнь вне жизни окружающих людей. Он знал, что то самое главное, что произошло между ними, было прекрасным, как ему не было стыдно теперь, и что он будет вспоминать об этом с хорошим чувством и всегда будет этого желать. Однако он готов был уйти под землю, когда, подойдя к избе Нестера Борисова, увидел сидящего на скамье, точно он и не уходил всю ночь, Кирпичева, дымящего цигаркой. «А, вот и ты, Сергей, слава богу!» — зевая, сказал Кирпичев. «Садись, будем сейчас новолитовцев встречать. Только что конник приезжал. Куришь?» — и он протянул Сереже кисет. Сережа все ожидал, что Кирпичев начнет подтрунивать над ним. Но Кирпичев, исходя из опыта собственной юности, не подозревал, что для Сережи могло быть хоть что-нибудь новое и необыкновенное в том, чтобы переночевать у вдовы. И Кирпичев не догадался подразнить его. «Неужто ты так и не спал всю ночь, Никон Васильевич?» — почтительно спросил Сережа. «А взвод мой эти сутки в карауле, а я дежурный по гарнизону», — спокойно сказал Кирпичев. «А ежели ты спросишь меня, почему же я, как есть дежурный, нахожусь не на своем посту, а здесь», — сказал он, весело посмотрев на Сережу и улыбнувшись своей проваленной губой, — «так я тебе все разъясню. Главную задачу дежурства своего я ставил в том, чтобы наши отцы-командиры», — он с доброжелательным выражением кивнул на избу, — «не учинили какого ни на есть скандала, да и начальству на глаза не попались. Задачу эту я исполнил с честью. Теперь они у меня все спят. Я было и сам лег, да взрывы разбудили», — он зевнул. Нет, жизнь шла своим чередом, и люди считали Сережу человеком и взрослым человеком, и он с нежным и благодарным чувством вспомнил Фросю. «Нехорошо все-таки, что она крадет больничную посуду», — подумал он. Новолитовская рота, ходившая в тайгу искать хунхузов Лифу, медленно приближалась по улице. Люди шли расхлябанным строем, расползаясь по грязи. «Ну как, погромили их, отец-командир?» — спросил Кирпичев, не вставая со скамьи. «Какой там к черту погромили? Ушли, и следу нет», — с досадой сказал пожилой командир в солдатской с подвернутыми за ремень полами шинели и, сделав знак роте, чтобы она его не ждала, подошел покурить. «Такая чащоба, не продохнуть. Шли туда четверо суток и, верно, нашли новый барак и вашу, и ихнюю стоянку, а их след простыл. Почти неделю простоял лагерем, послал во все концы разведку. Ищи кота в лесу, не гу-гу. Они как ходят-то, проклятые. Наши ходят цепочкой, ясно, остается тропка, а хунхузы в разброд, прочесом. Ну, где их найдешь?» — сетовал командир, жадно затягиваясь кирпичевской крепкой манджуркой, позаимствованной как раз у тех самых хунхузов, на которых жаловался командир. «Скажите», — низким голосом сказал Сережа, — «а Масенду вы там не встретили?» «А кто такой Массенда».